Глава 38. Июнь 2023. Эля. «Да, мам, я села». «Ну, говорила же уже. Мы на разных машинах. Она выехала полчаса назад». «Нет, не одна. Нас четверо вместе с водителем». «Да, девушки есть». «Ма, да точно это нормальное приложение. Даша ко мне так и приехала». «Хорошо, номер машины пришлю. Как буду подъезжать, папу наберу». «Все, давай, целую. Ага, скоро увидимся». С ума сойти. Не верится, что спустя полтора года я возвращаюсь домой. Или, вернее сказать, в место, которое долгое время являлось моим домом. Так как решение вернуться возникло внезапно, то мест в Дашиной машине, с водителем которой она договорилась ехать, уже не было. Пришлось экстренно мониторить водителя, отправляющегося в Ростов-на-Дону в этот же день. И вот за окном ночь. Я сижу в сереньком Hyundai Solaris вместе с еще тремя попутчиками. Навигатор показывает, что наш путь займет чуть больше 9 часов, и сердце дико стучит от осознания, что назад дороги нет. Я действительно возвращаюсь туда, куда еще пару дней назад я возвращаться не планировала. Узнав о моем приезде, родители очень удивились. Чтобы не вызвать сильных подозрений, сказала им, что Даша убедила меня поехать с одноклассниками на выезд, который начинается послезавтра. Встреча с Макаром должна состояться 21-го. Как символично. Даша написала ему вчера. Было видно, как сильно она волновалась, набирая парню сообщение. Макар ответил молниеносно, не задавая ни единого вопроса, просто написал «буду». Оно и к лучшему. Я же хоть и старалась настроить себя на то, что совсем скоро увижу родителей и своих одноклассников, но все равно не могла не думать о предстоящей встрече с виновником Милиной смерти. И о Яне. С момента отъезда я специально ничего не спрашивала про него у родителей, и они, словно почувствовав, ни разу не упоминали о нем в разговоре. Единственное, что я знала наверняка, так это то, что заявление о Боре так и не написал. Ян перечислил ему энную сумму и сразу после окончания школы переехал. С Борей же общение после того случая как-то само сошло на нет. Он редко появлялся в сети, ну а я редко отвечала на его сообщения, так как каждое уведомление от него непременно напоминало мне о случившемся. Весь путь я благополучно спала, свернувшись в клубок на заднем сиденье. Утром списалась с Дашей и позвонила отцу, который должен встретить нас на автовокзале. Когда мы въезжаем в черту города, неосознанно начинаю трясти правой ногой. Я испытываю радость и дичайшее волнение одновременно. От этого меня кроет. Еще немного, и я точно заплачу. Сразу у входа в автовокзал вижу папу, он стоит с небольшим букетом ромашек, растерянно вглядываясь в толпу. И это меня добивает окончательно. Я больше не могу сдерживать слезы. Бегу к нему, он обнимает, чмокает в щеку и протягивает букет, стараясь не подавать вида, что тоже растрогался в моменте. Он подхватывает мои сумки, и мы идем к машине, где уже сидит Дашка. «Ты как?» — спрашиваю подругу. «Я хочу в душ», — отвечает она. «И в кровать». До дома ехать где-то 40 минут, и я, отвернувшись к окну, закрываю глаза. Папа, как обычно, включает сплин, и все будто бы снова становится на свои места. Через какое-то время Даша пинает меня локтем в бок. «Почти приехали». «Я что, уснула?» «Давненько ты тут не была», — говорит папа, когда мы проезжаем знакомые мне с детства места. И я вплотную пододвигаюсь к окну. «Вот наша школа». Наверное, родители расстроились, что не смогли побывать на последнем звонке своей дочери. А вот парк. Интересно, там все так же по выходным ходит та уродская плюшевая зебра с большой задницей и заставляет с ней фоткаться. А вот и Дашин дом. Прощаюсь с подругой до завтра. Через несколько минут мы въезжаем в наш двор. Так много всего связано с этим местом, и так много всего изменилось за то время, пока меня здесь не было. Лавочку убрали, спилили яблоню, газон огородили небольшим заборчиком. «Милая, ты идешь? Папа уже стоит у двери. «Да, конечно». Выныриваю из раздумий и бегу за отцом. Мы поднимаемся. Почти не дыша, прохожу мимо соседской двери, надеясь и одновременно боясь, что она сейчас откроется. Дома пахнет сливовым пирогом и индейкой. Мама обнимает с порога и зовет ужинать. «Сейчас, сейчас!» Прохожу в свою комнату. Здесь ничего не изменилось с моего отъезда. «Все еще слушаешь Ten Years?» Ну вот, снова в голове его голос. Но иначе быть и не могло. Кидаю сумку у двери, нет смысла разбирать, ведь уже утром мы отправимся на турбазу, и иду на кухню к родителям. Вечер проходит как нельзя хорошо. Папа много шутит, мама говорит, что он давно таким веселым не был. Я показываю им фотографии с Астрахани. Мы вместе записываем Ане кружочек, а потом перебираемся в гостиную, чтобы посмотреть назад в будущее, которое смотрели уже 1000 раз, не меньше. Когда в 12:00 я возвращаюсь в свою комнату, у меня начинается истерика. Долго не могу остановиться и фактически ору в подушку, чтобы не напугать родителей. Я не знаю, что это, и не могу объяснить. Какая-то неконтролируемая вспышка энергии, которой нужно было из меня выйти. Помню, как мама рассказывала, что тетя Аня, вернувшись после 3-месячного путешествия по Индонезии домой, впала в жуткую депрессию. Я не знаю, можно ли назвать мое состояние депрессивным, но чувствую я сейчас себя самым несчастным человеком на планете. И я догадываюсь, почему это происходит со мной. Ян больше здесь не живет, и я тоже больше не могу назвать это место своим.